Глава 12. То, чего нет. Да, я собирался, пользуясь рельефом местности и темнотой, незаметно подобраться к зданию и атаковать противника внутри. Другого выхода, чтобы освободить наших людей, содержащихся в госпитале, я не видел. По мелькающим то тут, то там силуэтам немецких солдат мне становилось очевидным, что немцы уже почти оклемались и вот-вот организуют централизованную оборону. А это означало, что потом шансов освободить живыми наших бойцов будет крайне мало, или вообще не будет. Ведь, скорее всего, как только враг поймет, что ему не выбраться, его ожидает полный разгром, наши раненые будут убиты. Дожидаться этой трагедии я совершенно не собирался, поэтому должен был действовать на опережение. И я пошел, точнее сказать, пополз на четвереньках в атаку. Но сразу же что-то пошло не так. Моему решительному броску неожиданно помешала чья-то рука, которая схватила меня за забинтованную ногу вместе ранения осколком. От резкой боли я чуть не вскрикнул, но все же нашел в себе силы, лишь заскрежетал зубами. Повернулся через плечо и, увидев схватившую меня Апраксина, зарычал. «Ты че, дядя Рома, совсем ошалел? Отпусти! В бой мешаешь идти!» Раненый красноармеец замотал головой. «Не пущу, Лешка! Тебя убьют! Ты с ума сошел!» «Да не убьют меня! Отпусти, говорю!» Стал вырываться я. «А я говорю, не пущу! Ты снайпер! Тебе надо отсюда бой вести!» Настаивал тот, схватив обеими руками мою ногу. «Это долго! А там изнутри! Я быстро управлюсь!» «А я говорю, нет!» Продолжал он и, вероятно, почувствовав, что не может меня удержать, крикнул. «Эй, кто-нибудь, помогите! Тут контуженный головой тронулся! Помогите!» «Ты вон еще того позови!» Крикнул я, кивнув на сидящего в руинах здания бойца, который ранее мне помогал идти по полю. «Кого?» Явно не понял Апраксин, обернулся и вновь крикнул. «Братки, помогите! Сил нет у меня его держать уже!» Неизвестный мне боец на помощь не двинулся, продолжая перевязывать себе рану. Зато откуда-то из-за угла выбежали два других наших красноармейца. В одном из них я узнал Садовского. «Мишка, помоги задержать Забабашкина! Он умом тронулся!» Появившиеся поползли к нам, и Садовский положил руку мне на плечо. «Лешка, что с тобой?» От такого глупого вопроса меня аж передернуло. «Да не со мной, а с вами что?» С негодованием сквозь зубы прорычал я. «Чего вы на меня накинулись всем скопом и в бой не пускаете? Двое на одного навалились, а ведь это нечестно!» В последней фразе я сосредоточил всю свою обиду и даже чуть не заплакал. А потом обратился к тому, что помогал ранее. «А ты что сидишь? Видишь же, что их больше. И не сильно ты и ранен, чтобы не прийти на помощь другу, ведь однажды ты мне уже помог. Так помоги и сейчас. Оттащи Садовского!» Боец покачал головой и показал на замотанную руку. Такое его поведение меня очень расстроило, и я, набрав легкие больше воздуха, крикнул. «Чё ты машешь? Я тоже ранен, и ничего, воюю! А ты хрен и расселся! Да и вообще, почитай, тут все ранены. Так что давай, бросай бинтовать себя и ползи сюда. Мне нужна твоя помощь!» Но мой случайный приятель лишь вновь слабо улыбнулся и продолжил заниматься своим делом. Такое показное игнорирование меня крайне взбесило, и я хотел со всей своей рабочей крестьянской души ругнуться на него, но, вспомнив, что вокруг идет бой, и мы на одной стороне, сдержался. Абсурдность ситуации была полной. Мне не давали наступать свои, и никто меня защищать от этого произвола не хотел. Даже боевой товарищ, который помогал мне ранее, отказывался сейчас прийти на выручку. «Видал, что говорит?» — обратился Апраксин к Садовскому. «И так уже минут 15». «Правда?» — удивился тот, порылся, вытащил из-за пояса флягу и протянул ее мне. «Алеш, на, попей воды». «Не надо!» — все еще злясь на весь мир, отмахнулся я. «Мне вон тот?» — я кивнул на раненого бойца. «Тоже все попить предлагал, а потом помогать отказался. Предатель какой-то!» «Какой предатель, Леша? Ты о ком говоришь?» — не понял Садовский. И, показав рукой в ту сторону, где сидел мой странный раненый приятель, прошептал. «Леш, там же никого нет». Я воспринял его слова как издевку. «Господи, они меня с ума сведут своими разговорами!» Вслух взмолился я, а потом, понимая, что у них преимущество в силе, на время решил сдаться. Потер рукой глаза и устало прошептал. «Ладно, отпустите. Никуда пока не поползу. Отсюда буду вести бой». Мои помощники переглянулись и аккуратно опустили ноги. Но далеко не отползли, остались лежать рядом. Это меня вновь взбесило, и я, чередуя стрельбу по немцам с руганью, стал объяснять бойцам, что лежать группой на снайперской позиции не просто моветон, а в корне неверно, ибо выдает эту самую снайперскую позицию с головой. Те после пятого выстрела взяли с меня обещание, что я никуда не убегу, и послушно, наконец-таки, чуть отползли в сторону. Но недалеко, а всего на десяток метров. Воевать стало немного свободнее и менее душно. Ишь, устроили тут душилово. С негодованием отметил я, перезаряжая винтовку. И даже в сумасшествии пытались меня обвинить. Говорят, бойца нет, который сейчас рядом с ними сидит. Вот шутники. Выстрелил, затем еще, а потом убрал палец со спускового крючка. И все потому, что сомнения, закравшиеся в голову, требовали объяснений. Их нужно было развеять. И я, дабы убедиться в том, что не сошел с ума, от приклада повернул голову и посмотрел на место, где лежали бойцы. Уловив мой взгляд, Садовский и Апраксин мгновенно подобрались, и кто-то из них спросил. «Что, Леша?» Задумался я, понимая, что никого, кроме них двоих, не вижу. Поморгал, протер глаза и посмотрел по сторонам. В 30 метрах справа от нас трое бойцов, заняв позицию подъезда в дом, вели стрельбу по больнице. Сфокусировал зрение и вскоре понял, что знакомых лиц среди них нет. Перевел взгляд на правый фланг. Там, в 50 метрах, пятеро наших бойцов тоже вели бой с противником. Больше поблизости никого не было. Краем глаза заметил пару высунувшихся в оконные проемы немецких голов, быстро их отработал и, повернувшись к Садовскому, спросил. «Слушай, а ты сейчас с кем сюда прибежал?» «Один», — ответил тот. «Лейтенант госбезопасности Воронцов дал задание найти тебя и передать, чтобы ты к больнице не приближался, а работал на расстоянии. Сюда немцы отошли». «И я ему о том же, Михаил. А он все вперед нравит ползти», — закивал в его поддержку Апраксин. «А я тебе не об этом говорю», — сказал я и поправился. «В смысле, спрашиваю. Я хочу узнать, ты один сюда прибежал или с кем-то из красноармейцев? И если с кем-то, то где он?» «Один, один. Командир приказал, и я мигом сюда тебя искать». «А ты говоришь», — продолжил я недоумевать, обращаясь теперь к Апраксину, «что на телеге сюда мы с тобой только вдвоем ехали? Еще бойца со мной не было?» «Вдвоем, конечно, Лешка», — ответил тот и забеспокоился. «Тебе что, мерещится что-то?» «Жесть!» Обалдел я от такой новости, а потом констатировал текущее положение дел. «Хьюстон, у нас проблемы». Сказать, что я был в шоке, это ничего не сказать. Я был буквально обескуражен. И дело тут не в том, что мне привиделся кто-то или что-то, а в том, что сейчас я становился опасен не только для врагов, но и для своих. Явно из-за множества контузий, усталости и истощения нервная система у меня дала сбой. Становилось очевидным, что мне нужен отдых. Но мог ли я себе позволить такой отдых тогда, когда ведутся боевые действия и спасение из вражеского плена ждут наши люди? Ответ лежал на поверхности. Нет. Не мог я оставаться в стороне. Вот только была проблема. Стреляя по врагу, я мог попасть по нашим. Ведь сейчас уже никто не мог дать никакой гарантии, что все, что я вижу, не является сумасшедшей галлюцинацией. Ущипнул себя за руку и почувствовал ужасную боль. А все потому, что щипать себя за открытую рану было по меньшей мере глупо. В глазах потемнело. Немного поморгав и отойдя, подполз к Апраксину с Садовским и попросил пожать мне руку. Те не поняли мой замысел, но все же на рукопожатие ответили. Посчитав, что такой проверки было достаточно, и эти двое являются реальностью, вновь отполз на свою позицию. «Хорошо, будем считать, что Апраксин и Садовский находятся рядом. А что с остальными бойцами? Они есть или их нет?» Вновь посмотрел по сторонам, а потом на своих помощников, лежавших за грудой кирпичей, которых теперь опять стало трое. Прокашлялся и, из-под лобья покосившись на перевязывающего руку несуществующего бойца, не стал отвечать на его кивок, решил больше сегодня на галлюцинацию внимания не обращать. Нет, сам по себе факт, что от постоянных контузий, ранений, бессонницы и тому подобного я сейчас находился не в себе, я принять мог. Но вот то, что в таком измененном состоянии я мог, кроме всего прочего, натворить неимоверных бед, было уже реальной проблемой. А потому, осознав всю тяжесть ситуации и допустив, что сейчас вместо немцев могу осуществить стрельбу по своим, мало ли что привидится, решил вновь включить командира и отдал незаконный приказ, ибо я, не будучи командиром, никому приказывать не имел права. «Садовский, ко мне!» И когда тот подполз, добавил: «Будешь корректировать огонь?» Тот пожал плечами, согласно кивнул и, переведя взгляд на больницу, спросил: «Куда смотреть?» Этот вопрос меня поставил в тупик. «Как куда?» «На здание, конечно». «Давай с правого верхнего окна второго, а уже затем пойдем влево, по всему второму этажу. Приказ понятен?» — спросил я. «Ага, понял. Сейчас попытаюсь что-то увидеть», — ответил тот и, прищурившись, стал всматриваться в сумерки. Я прицелился. В этот момент из окна, на котором был сфокусирован мой взгляд, вылез немецкий солдат, выстрелил куда-то вниз и спрятался. А я, ожидая команды к стрельбе, продолжил ждать. Когда же через 10 секунд немецкая рожа вновь безнаказанно произвела выстрел в сторону сквера, где залегали наши бойцы, я не выдержал. «Ну что ты там тормозишь? Давай говори уже, кто там из окна высовывается, наш или немчура?» Садовский потер лицо и, вновь всмотревшись в темноту, покачал головой. «Откедва я знаю, кто там маячит. Не вижу низги». Сразу же возникла дилемма, стрелять или не стрелять. С одной стороны, немец уже два раза высовывался. А с другой стороны, могло так получиться, что не немец это был, а глюк. Или вообще наш боец. И если это так, то складывающаяся картинка может быть совсем печальной. Я много народу там положил. Только вот вопрос, а немцы ли это были? Решил обратиться к раненому Апраксину на предмет рассмотрения неприятеля, но тот лишь устало махнул рукой, сказав, что зрением кошки не обладает. «И что нам делать?» Никому конкретно не обращаясь, спросил я вслух, прекрасно понимая. Ответа на этот вопрос не будет. И, разумеется, внятного ответа от братьев по оружию не последовало. Но быстро меняющаяся ситуация сама подсказала, что делать. На горизонте появилась новая цель. А точнее сказать, не на горизонте, а из-за угла, соседствующего с больницей здания. Именно оттуда на полном ходу вылетел немецкий бронетранспортер. Эту цель, как легитимную, мои помощники распознали сразу. «Лешка, стреляй!» — крикнул Садовский. «Ложи их, Леха! Пали, как умеешь!» «Пали, когда еще немецкие танки остановил!» — поддержал его Апраксин. Да и я, обрадовавшись, что наконец-то могу быть полезен и точно уничтожу немцев, а не своих, быстро уткнул приклад в плечо, положил палец на спусковой крючок и прицелился. Ханамак, закованный в броню и вооруженный пулеметом, был неуязвим для наших бойцов. А вот я все его уязвимые места прекрасно видел, ибо подобные бронетранспортеры за последние несколько дней останавливал не раз. Сейчас мне нужно было решить, в кого стрелять. В водителя, что спрятан за бронированным листом, но, наблюдая за дорогой в щель, уязвим для пули. Или все же в пулеметчика, чья голова торчала из кузова. Решив, что для дела будет правильнее заткнуть в первую очередь пулемет, чтобы он нанес как можно меньший урон наступающим красноармейцам, прицелился в фуражку, надетую на голову врага, И когда эта самая фуражка вместе с головой чуть повернулась в профиль, узнал в том профиле Воронцова и чертыхнулся. «Что там, Лешка?» — не понял Садовский. — Не можешь прицелиться? — Могу, — вздохнул я, — но не хочу. — Почему? — не понял тот. Однако ответ на этот вопрос не заставил себя долго ждать, потому что в тот момент Воронцов открыл огонь по окнам больницы. Мы все вчетвером стали наблюдать, как пули обильно поливают окна здания. Боясь, что все это может быть вновь плодом моего больного воображения, я на всякий случай уточнил. — Товарищи, броневик стреляет по окнам или нет? Красноармейцы подтвердили, что стрельба идет. А Апраксин даже добавил. «Наша трофейная техника. Та, что в лагере захватили». И этого для меня было вполне достаточно, ибо стало прекрасным ориентиром. Я логично рассудил, что если Воронцов ведет стрельбу по больнице, то там находится противник. Жить в одночасье стало легче и даже, можно сказать, веселее.